Глава 29. Кушайте, не обляпайтесь. После того, как свекры уехали, Зоя заглянула в социальную сеть узнать, нашлись ли желающие купить детские вещи или нет. Увидела, что ей написала какая-то барышня. Она предлагала обмен детские вещи на взрослые. «У меня есть пара пакетов с женскими вещами 44-46 размера. Вещи очень хорошие, есть новые. Предлагаю поменять два пакета моих вещей на два пакета детских», — написала девушка. «Я после родов сильно поправилась. На меня ничего не налезает, а выбросить хорошую одежду рука не поднимается». Барышня приложила несколько фотографий. Джинсы, свитера, кофточки, юбки, пара платьев и даже ярко-красная косуха. Куртка. Зоя подумала и решила, что одежда для нее лишней не будет. Если честно, то она повелась именно на эту красную куртку. Они списались, и через полчаса она стала обладательницей вполне себе приличного гардероба. Половина вещей была с этикетками, а вторая половина без следов носки. «Вам не жалко отдавать такие хорошие вещи?» — удивилась Зоя. «Шкаф не резиновый. К тому же неизвестно, вернусь ли я к прежним объемам или нет», — пожала плечами девушка. «А если вернусь, то мне приятнее будет пройтись по магазинам и накупить себе еще много чего интересного и модного. К тому же муж мне не разрешает покупать много вещичек на ребенка. А тут я, как говорится, одним выстрелом и место в шкафу освободила, и обновила гардероб у ребенка». Она подхватила два больших пакета с детскими шмотками, поблагодарила и упорхнула в свою жизнь. Зоя стала разбирать то, что ей принесла барышня. Сразу натянула на себя красную курточку, покрасовалась перед зеркалом, сама себе понравилась. «Мамочка, какая ты у меня красивая», — с улыбкой сказал Саша. «Я тоже так думаю», — рассмеялась Зоя. «Мы пойдем к папе в больницу?» — спросил мальчик. «Как хочешь», — пожала она плечами. Сашок отправился на кухню собирать передачку отцу. В пакет отправилась банка с остатками гречки и печенки, меньшая часть пачки печенья, два отварных яйца. Зоя собиралась делать салат, но не успела до прихода свекров. Два соленых огурца в пакетике и две ириски. Мальчишка собирал посылку основательно. Зоя с изумлением смотрела на сына, но ничего не говорила. «Все, мама, я собрался», — сказал он. «Сынок, тебя могут не пустить, ты еще маленький для такого заведения». «Я попрошусь», — ответил Саша. «Сынок, ты понимаешь, что папа от нас ушел?» — решила уточнить Зоя. «Мама, я все понимаю», — кивнул мальчишка. «Тогда пошли», — вздохнула она. «На обратном пути за Лёшкой в садик зайдем». Зоя надела новые джинсы и красную куртку. Жаль, что кроссовки были старыми, но она собиралась в ближайшие выходные сходить в магазин и что-нибудь себе подобрать подходящее. Если, конечно, опять не появятся еще какие-нибудь непредвиденные расходы. В больнице большая грузная женщина не хотела пускать их наверх. «Мальчик маленький, что ему там делать? Там люди больные лежат. Зачем ему на такое смотреть? Да и шуметь будет, а люди с больной головой лежат, им нервничать нельзя». «Тетенька, пустите, пожалуйста», — шмыгнул он носом. «Я по папе сильно соскучился. Я отдам ему передачку, и мы с мамой уйдем. Обещаю, по коридору бегать не буду». «И что с вами делать?» — вздохнула женщина. «Только быстро, а то меня ругать будут». На лифте поднялись на нужный этаж и направились по коридору в палату. «Сынок, я заходить не буду». «Ты в дверях постой, я быстро», — кивнул Саша. Чем ближе они подходили к палате, тем быстрее и громче стучало ее сердце, а в ушах шумела кровь. Сашка юркнул в комнату, а Зоя привалилась к косяку двери и не стала заходить. «Здравствуй, папа», — громко сказал мальчишка. На кровати приподнялся Борис. Он был удивлен и обескуражен, явно не ждал увидеть сына. Выглядел мужчина плохо. Синяки под глазами, пятидневная щетина, дурацкая пижама, щеки ввалились. Да и запах от него шел соответствующий, столько дней не мыться. Было видно, что Боря похудел и осунулся. Саша подошел к тумбочке и стал выгружать содержимое пакета. «Я тут собрал тебе немного еды. Гречка с печенкой от бабушки. Я, правда, половину съел. Вкусно. Соленые огурцы. В банке два последних оставалось. Яйца. Ну, мама салат хотела сделать, а не с чем. Решил, что тебе нужнее. И две ириски от нас с Лёшкой. Выздоравливай». Саша аккуратно свернул пакет и положил его в кармашек джинсов. «И чтобы больше маму с бабушкой не обижал, а то мы, когда вырастем с Лёшкой, то тебе все ребра пересчитаем», — сказал мальчик и направился к двери. Борис все это время молчал, почему-то перед ребенком он стушевался. «Мама, идем», — протянул ручку Саша. «Зоя?» — удивленно спросил Борис. Женщина хмыкнула, взяла сына за руку и вышла в коридор. «Зоя, откуда у тебя такая куртка?» — крикнул он ей вслед. «От верблюда», — проворчала она. Борис был поражен. Он сначала не узнал Зою, решил, что это кто-то незнакомый и чужой пришел навестить кого-то из больных, а потом, когда сын взял ее за руку, до него доперло. Хотел вскочить и догнать, но голова закружилась от резкого подъема, и он рухнул назад на койку. Надо будет вечером ей позвонить и сказать, что порядочные женщины не носят красные куртки и не красят волосы в рыжий цвет, а эти вульгарные губы... Что она там о себе надумала? «Это жена твоя?» — спросил кто-то из больных. «Да», — кивнул он. «Красивая. Почему не зашла? Поссорились?» «Я с ней не ссорился, просто...» Борис пытался найти подходящие слова. «Ну ее», — махнул он рукой. Посмотрел на продуктовый набор от сына, и где-то его уколола совесть, где-то очень-очень далеко и глубоко. «Ну, хоть яйца можно поесть», — вздохнул он. В голове прозвучал смешок, и голосом отца сказал: «Борька, теперь у тебя есть куриные яйки. Можно и этому радоваться, если своих не нажил». Зря он, конечно, в мать банкой кинул. Батя его в этот момент чуть не пришиб, но сдержался, погрозил кулаком и пообещал к нему больше не приходить. Надо попробовать еще раз позвонить Олюшке или написать ей. Опять в трубке Борис услышал длинные гудки. С рабочего номера отправил ей два сообщения, дескать, приходи, я тут в больнице. Через 5 минут пришел ответ. «Бегать к тебе не нанималась. Пусть твоя серая мышь к тебе ходит, с которой ты теперь живешь. Вещи твои теперь бомжи на помойке носят. Рожу ребенка, подам на тебя на алименты. Я изменщиков не прощаю. Адью, неудачник». Вот так повороты, финт ушами. Он попытался оправдаться, но женщина не поверила. «Перепиши на меня дом, тогда прощу», — прислала она ему следующее сообщение. Борис от возмущения аж задохнулся. Он не собирался наступать второй раз на те же самые грабли, но уж дудки не на того напало. И вообще пусть докажет, что это его ребенок. Решил Зое пока не звонить, пусть помучается и соскучится. Прибежала ведь к нему в больницу, значит, можно спокойно вернуться назад домой. С такими мыслями Борис сел ковырять гречневую кашу, и есть все же хотелось.